Глава третья. Жасмин. Леопольд Деру. Мы куда-то шли по просторным коридорам дворца повелителя оазисов. Укутанная в ткани с головы до ног террасурка бесшумно скользила рядом. Ее воздушное одеяние едва слышно шелестело. А многочисленные браслеты и заколки в густых волосах звучали завораживающие мелодии при каждом движении. Не девушка, мираж. Образ видения дополняли длинные блестящие косы, которые переливались не то как жидкое серебро, не то как лунный свет. У цваргинь такого цвета не бывает. Но, если честно, такого оттенка даже у людей на территории Федерации я не встречал еще ни разу. Голову слегка кружило от ее сладковатых эмоций. А на какой-то миг я позорно подумал. А может, да. В одном из переходов девушка споткнулась, и я по инерции подхватил ее под локоть. Лучше бы этого не делал. Она рванула на себя руку, как от ожога, а по эмоциональному фону меня прижгло кислой смесью страха и отчаяния. Отлично, просто отлично. Этот Мустафа хотел, чтобы я ее насиловал? Панически просигналил мозг. Внутри все кипело от негодования. Дикая планета, дикие нравы. Надо поскорее оказаться наедине и объяснить ей, что все хорошо. Я не собираюсь ее обижать. Вообще, постараюсь уйти так быстро, как только получится. Какие все-таки жуткие законы на этой отсталой планете. Стража громыхала металлическим обмундированием в нескольких метрах позади. Никто не хотел напороться на мой хвост. Как только повелитель оазисов отдал приказ сопроводить нас в спальню, я, каюсь, не удержался и случайно взмахнул конечностью. Наконечники всех трех алебард, упиравшихся мне в спину, зазвенели о мраморный пол. После этого бравые воины предпочли держаться от меня на расстоянии. «Сюда», — прошептала спутница. Надавила на одну из двустворчатых деревянных дверей и первой юркнула внутрь. Когда стража попыталась двинуться за нами, я рыкнул. «Не подходите!» И угрожающе взмахнул хвостом. Мужики побледнели, переглянулись. И, к счастью, остались дежурить в коридоре. Отлично. Одной проблемы меньше. По крайней мере, на ближайшее время. Комната, которую нам выделил эмир, по местным меркам явно относилась к категории люкс. По центру, прямо в пол, был вмонтирован круглый бассейн на двоих, наполненный бирюзовой водой. В нем романтично плавали красные и оранжевые цветы. Вокруг в хаотичном беспорядке лежали пышные, обитые замшей подушки. Стены частично украшали письмена, частично мозаика из цветного стекла. А в правой части комнаты, сантиметрах в 15 над полом, возвышалась ложа из светлого материала, отдаленно смахивающего на глину. Невысокое, но чрезвычайно широкое. Оно было застелено толстенным матрасом. Я обогнул местное джакузи и подошел к гигантскому арочному окну. Жаркий сухой ветер тут же дохнул в лицо. Розовые закатные лучи заплясали на одежде. Четвертый этаж. В теории я мог бы сбежать через окно. Цварги обладают отличной регенерацией, и поломанные кости — это ненадолго. Но путь преграждала еще и резная деревянная сетка. Оригинальная тюремная камера. Я задумчиво положил палец в одну из ячеек, прикидывая толщину и размышляя, сколько силы придется приложить, чтобы достаточно повредить решетку. Шварх. Толстая. Если буду бить, на шум точно страж заявится. «Машраби», — тихо сказала девушка позади. И я обернулся. «Тебя так зовут?» Оказывается, пока я был сконцентрирован на мыслях, как отсюда убраться, моя спутница сняла накидку. Я ошеломленно замер. Девушка предстала передо мной в роскошном аметистовом платье, обнажающем длинную шею, золотистые плечи и изящные руки. Красивая и нежная. Действительно, как лепестки цветка. Аккуратный поясок подчеркивал тонкую, словно стебель, талию. Я поймал себя на мысли, что на фоне массивных террасурцев мужчин и их одутловатых лиц эта девушка воспринимается чуть ли не представительницей другой расы. Настолько хрупкая. Подуй и унесет ветром. Под моим взглядом террасорка покраснела. Смущенно закусила нижнюю губу и принялась теребить легкую ткань платья. «Шварх, Лео, возьми себя в руки. На Цварге-то неприлично так пялиться на женщин. А уже тут и подавно». Мысленно дал себе пинка и демонстративно повернулся боком, чтобы не беспокоить пристальным вниманием. Но если корпус и голову я мог развернуть усилием воли, то отключить чувствительность резонаторов нет. Голова продолжала кружиться от дымки сладкого аромата ночного жасмина. «Нет, меня зовут Жасмин», — тихо ответила девушка. «Ого, как я, оказывается, угадал». «Вот это», — она указала на резную решетку на окне. «Машрабия». Она переступила с ноги на ногу, словно не решалась что-то сказать. Но затем, все-таки выдохнув и собрав серебристые бровки у переносицы, попросила. «Деру, вы же не обернетесь джинном и не улетите через Машрабию, правда?» Полные надежды сине-зеленые глаза уставились на меня. Я шумно вздохнул. Что за глупые легенды? Как бы объяснить, что я такой же живой гуманоид из плоти и крови, как она? Или не надо? «Нет, не обернусь. И зови меня Лео. Деру — это фамилия». Ее плечи заметно расслабились. «Есть хотите?» «Нет, спасибо. Я поел. И несмотря на расовую регенерацию, немного опасаюсь есть вашу пищу», — добавил мысленно. «Кто знает, не сдобрит ли Мустафа блюдо, ведь межья ей дозы афродизиака. Мы, цварги, конечно, устойчивы к разной химии, но проверять на себе что-то не хочется». «Ведмедь. Редкое крупное животное на территории Федерации Объединенных Миров. Похож на медведя, но при этом является травоядным». «Купаться будете?» — вновь подала голос Жасмин. «А вот это действительно хорошая идея. После жаркой и вонючей улицы местного Средневековья складывалось ощущение, что на мне броня из песка и пота. Красавица сделала крохотный шажочек в мою сторону и замерла. В высоком разрезе мелькнула потрясающая персиковая ножка. Аккуратная щиколотка с золотой цепочкой. Трогательно-миниатюрные пальчики. Неожиданно с колечками. И рельефная икра. Не знаю почему, но эта картинка ошпарила все внутренности. От движения девушки тонкая ткань тесно облепила бедра, намекая на отсутствие нижнего белья. И воображение живо дорисовало все необходимое. Я снова дал себе мысленную затрещину. «Лео, перестань вести себя как подросток в пубертатном периоде. О чем ты думаешь? Ей же явно было неприятно, когда ты даже дотронулся до руки. Прекращай пялиться. Расставляй все точки над рунами, мыться и спать. Если совсем приспичит, можно и в райский сад на Туррине на обратном пути залететь». Жасмин обхватила себя руками. Браслеты на ее запястьях тихонечко звякнули. Я сообразил. Спектакль затягивается, и террасорка нервничает куда больше моего. «Жасмин, послушай. Я объясню один раз. Я не буду с тобой заниматься сексом. Проституция точно не мой профиль. Понятия не имею, какой шварх покусал вашего эмира. Но я бизнесмен и прилетел сюда за топливом для воздушного транспорта. Если Мустафа не хочет идти на нормальную сделку за золото, то я умываю хвост и руки. Пускай Сесар сам разбирается. Я сейчас ополоснусь и пойду спать. Если хочешь, можешь укладываться». «Огонь. Я должна потушить ваш огонь». Девушка растерянно посмотрела на меня, явно не поняв большую половину моей речи. Светлые реснички невесомыми крыльями бабочек порхнули в прорезях маски. «Да. Кажется, изъясняясь, я неосознанно половину террасурского заменил межгалактом». Прекрасная ножка вновь мелькнула в разрезе платья, но теперь уже оголившись до середины бедра. Я поспешно отвел взгляд, потому что... В общем, потому что... Крой штанов свободный, но не резиновый же. «Лео, ты идиот. какой из своих голов ты сейчас думаешь?» Возмутилась совесть. «Это планета с жарким климатом. Логично, что у девушек открытые платья. Митарки вон вообще ходят в купальниках. И это не повод их обмусоливать взглядом». Я помассировал переносицу большим и указательным пальцем, стараясь отвлечься от увиденной картинки. И отрицательно покачал головой. «Лео, соберись. Объясни уже девушке доступно, что она в безопасности». «Нет. Никакого пожара у меня нет. Я помоюсь и пойду спать. Сейчас возведу преграду, чтобы тебе засыпалось спокойнее». Я поднял первую попавшуюся подушку и шагнул к кровати. «Пожара нет?» — переспросила Тирасорка. На таком расстоянии я уже плохо улавливал эмоции. Но мне казалось, что она обрадовалась. «Ну вот, Лео, теперь ты поступаешь как настоящий мужчина», — похвалила совесть. «Нет, все в порядке». С этими словами я схватил еще три объемные подушки и ловко зашвырнул на центр матраса. «Отлично. Почти гора. Мы будем спать каждый на своей половине. И даже не соприкоснемся случайно». Стараясь не смотреть в сторону лунной красавицы, чтобы не смущать еще больше, я обогнул ее по окружности, подошел к бассейну и встал к ней спиной. «Так, мыться и спать. А с утра скажем, что все было. По-моему, отличный план».